Арагон. В 1220 году папа Григорий III писал епископу Тарагону о том, что король Хайме I обратил его внимание на следующее. Несмотря на то, что в его стране различие в одежде обоих полов с незапамятных времен позволяло и до сих пор позволяет отличать евреев от христиан, так что невозможно, чтобы у евреев были определенные отношения с христианскими женщинами или у христиан с еврейскими женщинами, несмотря на это, основываясь на уставе Всеобщего собора, пытаются некоторые из нас, христиан, заставить их, евреев, надевать также новые знаки, и из-за этого многие евреи покидают страну, что причиняет большой ущерб королевству. Папа писал, что если евреев и в самом деле можно отличить по одежде, нет надобности добавлять к этому еще новый знак. Это показывает, как церковные власти понимали решение собора. Его целью было не пометить всех евреев особым знаком, а выделить различия между евреями и христианами. В тех странах, где раньше не было различия в одежде, теперь существовало различие. Начиная с 1268 года, мы находим указы арагонских королей, обязывающие евреев носить круглую накидку, и лишь те евреи, которые этой накидки не носили, должны были надевать особый знак. Эти уставы относятся к Барселоне, Героне, Перпиньяну, Монпелье и Валенсии. Евреи, обладавшие влиянием и приближенные ко двору, были освобождены от этой обязанности. Интересно заметить, что еще до указов королей Арагона, предписывающих евреям ходить в круглых накидках, мы встречаем папские обращения к епископам городов юга Франции и Испании, в которых выражено недовольство, что евреи ходят в этих накидках. На соборе Вальядолиде в 1228 году сказано, что следует запретить евреям надевать широкую накидку, похожую на ту, которую носят христианские священники. Иннокентий IV писал в 1248 году епископу Магеллонскому: «Член твоего ордена открыл нам, что евреи в твоем диоцезе и прилегающих к нему областях носят в нарушение установлений церкви круглые широкие накидки, какие приняты у священников и клириков. Поэтому часто случается, что паломники и чужестранцы оказывают им уважение и почет, как священнослужителям, которые им не пристали. Так как мы не хотим, чтобы они продолжали так поступать, мы повелеваем, чтобы названные евреи одевали бы одежду, которая им пристала, такую, чтобы их можно было бы отличить не только от священнослужителей, но и от мирян». Также и в решении Церковного собора в Альбе 1254 года отмечено, что из-за того, что евреи носят круглые накидки, наносится серьезный ущерб уважению подобающему клиру, который носит такие же накидки по своему обычаю, поэтому собор повелевает, чтобы отныне евреи перестали носить такие накидки. Эта накидка, которую носили все служители церкви, священники всех рангов и монахи всех орденов. Накидки различались по материалу и цвету, причем для каждого ранга священников и для каждого монашеского ордена существовала накидка из особой ткани и цвета. И вот из указов арагонских королей мы узнаем, что евреи на юге Франции и в Испании носили круглые накидки, когда выходили из дому. Когда вышел папский указ о том, что следует отличать евреев по одежде, испанские короли использовали для этой цели традиционную накидку, сделав ее обязательной. Из-за того, что арагонские короли хорошо относились к евреям, они не стали приказывать им носить особый знак, а ограничились тем, что закрепили традиционную одежду как обязательную. У этой одежды не было отрицательных и унизительных коннотаций, присущих опознавательной метке. У нее было значение чего-то вроде национальной одежды. И так к ней относились и евреи, и христиане. Однако в решениях церковных соборов и папских посланиях накидка упоминается как одежда, которую евреям следует запретить надевать из-за сходства между ней и одеждой служителей церкви. Если все эти источники говорят об одной и той же одежде, видимо, политика испанских королей вовсе не была встречена с одобрением среди клира и при папском дворе. Здесь мы видим совершенно разное различие к евреям данной области у светских и церковных властей. Светские владыки Испании смягчали папский указ на протяжении долгого времени. В первой четверти XIV века Хайме II, король Арагонский, годы правления 1291-1327 вновь обязал всех евреев королевства, не носящих накидку, надевать особый опознавательный знак. Следовательно, в этот период накидка все еще была принятой одеждой евреев этой страны. С другой стороны, священнослужители пытались не позволить евреям носить одежду, похожую на их одеяние. Перед нами две совершенно разные группы внутри еврейского населения, которые носили одежду, отличающуюся от одежды мирян-христиан, с одной стороны священники и монахи, а с другой – евреи. Обе эти группы опознавались по своей одежде, поэтому их одежда получила характер чего-то вроде униформы, объявляющей о социальной принадлежности надевающего ее. Неудивительно, что духовенство возмутилось той схожестью в одежде, которая существовала между ними и евреями. Целью одежд священников было выделить их из всего остального населения и обособить их в некий орден служителя святости. А тут находятся другие, носящие эту одежду, и именно евреи. Что до евреев, то пока от них требовалось носить свою традиционную одежду. Это не воспринималось как притеснение, против которого нужно было восставать. Совсем другим было их отношение к опознавательной метке, которая воспринималась ими как знак оскорбления и унижения.